Об этой ее тайне Надежда не догадывалась. Только самой Людмиле ведомо было, сколько раз мучительно подбивала она клинья под равнодушного соседа, к которому девки молодые липли. Он уже начал поддаваться, а тут, глядь, Маруся. И чего нашел? — Нашел-то чего? — спросила она вслух. — Сколько девок перебрал, а взял эту? — Хватит раз глянуть, поперек себя шире. Только что молода, а глядит по сторонам так, будто первая красавица. — Так он женат? — спросила Надежда. — Еще чего. Не будь тяжелого стола между простенком и печью, тетка, наверное, подпрыгнула бы от возмущения. Во всяком случае, вскинулась на месте. — Гляди, не такие крали ему попадались, — помедлив добавила со вздохом. — Замуж-то Иван ее не возьмет. Но и она его не упустит. Алтуховы они такие. Маруськин отец Прохор зимой прошлой жену похоронил, а летом надумал жениться. Как у дела закусил. Людского мнения не хотел слушать, ну и Бог его наказал. Прямо в день расписки за несколько часов. Ничего не скажу. С Лукерией, Маруськиной матерью, жили они плохо. Но все равно год положено ждать, а ему, видишь, стало не вмоготу. Да-да-да. Аську Лыкову, Буньковскую доярку выбрал. Видно, любил давно. А тут разом выплыло. Думаю, Лукерия знала, оттого и зеленела всякий раз, когда Алтухов на ферме задерживался. Ему ведь молоко надо учесть и отправить вовремя. Словом, оба прямехенько побежали в сельсовет с заявлением. О чем думала Аська, не знаю. Мы с ней только так: здравствуй, прощай. А мужик-то Прохор не то чтобы в соку. Первая молодость прошла, и вторая. Чего осталось? Секретарша сельсовета начала его мораль читать. А Прохор на нее так цыкнул, что у той ноги отнялись. Сама секретарша рассказывала. Но она что могла, сделала. Оттянула срок расписки. И все ж таки, как ни тяни, а назначенный день наступит. Прохор приготовил костюм, рубашку и полез на шкаф, голопузый и босой. Уж, наверное, надобность была. Пошарил рукой, поглядел, может, нашел чего. И спрыгнул с табуретки. А возле табуретки оказалась коса. Кто ее принес? Сама, что ли, она приползла? Никто не помнит. Прохор на эту косу и спрыгнул всей ступней. Да кости ногу располосовал. Ко мне соседи прибежали, просят зашить ступню. А я глянула, мне аж дурно стало. Такой страшной раны, отродясь, не видела. Ступня вывернута наизнанку. Кровище на полкомнаты. Меня прям заколодило. Держу одно. Не буду, не умею. А Прохор свое зашивай. Я ему: наркоза нет, а он: давай без наркоза. Всю жизнь, говорю, будешь меня проклинать, если что не так. Не буду, говорит. А жене своей будущей Аське запретил сообщать. Она и не знает ничего, ждет. Я дрожу. Мне бы уйти. Вижу, нога — страсть. Куда уйдешь? Ну, ори, говорю. Чем больше будешь кричать, тем лучше. А он зубы стиснул. Веришь или нет, ступня вдоль располосована. Я шью по-живому, а он ни звука не проронил. Закончила зашивку, самой впору в обморок падать. А он белый весь, спрашивает: можно вставать? Я прямо задохнулась. Лежи, говорю, не шевелись двое суток, иначе швы разойдутся. Он прямо вскинулся. — Как двое суток? — А на полчаса